несмотря на волнение. «Влад, можно тебя спросить?» Смущенно позвал я парня, когда он был всецело поглощен приготовлением мяса на мангале. «Конечно, малыш, спрашивай. То, что мы делали. Ангелина тоже делала это для тебя?» Возникла неловкая пауза. Я заметил, как Влад поменялся в лице. Затем он как-то строго посмотрел на меня, повернувшись в мою сторону всем телом. «Адам, я, конечно, понимаю, ты очень любопытный мальчик, но тебе не кажется, что ты задаешь слишком много ненужных вопросов? Прости, просто, когда она говорит, что между вами что-то было, я безумно ревную». Я сразу же прикусил язык, но было уже поздно. Теперь Влад знает, что Ангелина мне все рассказала. «Вот как? Вы, значит, обсуждаете меня между собой?» — задумчиво произнес он. «Ты все не так понял. Она просто сказала, что у вас были какие-то отношения. Это все, что я знаю, клянусь. Она ничего мне не рассказывала». Я был подавлен. Ну, кто меня тянул за язык? У Влада было отличное настроение, а теперь он выглядит так, словно он в бешенстве. Он долго не отвечал, продолжая готовить. И я уже думал, что мы можем замять эту тему. Но внезапно он повернулся ко мне, и я сразу же понял, что не совсем правильно интерпретировал его эмоции. Это вовсе не злость, а скорее разочарование и чувство вины. В тот день, когда был большой праздник, мне внезапно стало плохо. Ангелина помогла мне добраться до дома, за что я был очень благодарен. «Ночью она начала соблазнять меня», — начал он свой рассказ. «Не знаю, почему я все настолько плохо помню, словно я был пьяным, хотя не пил. Подозреваю, что студенты принесли какие-то наркотические средства и добавили безалкогольные напитки. Иначе я просто не понимаю, как объяснить свое состояние. В общем, у нас с Ангелиной был секс. Если бы не мое состояние, я бы никогда не согласился на это. Ангелина вообще не в моем вкусе. К тому же я для себя уже давно понял, что мне нравишься ты». Влад повернулся ко мне и крепко обнял. «И тебе не нужно меня ревновать», — сказал он, взяв мое лицо в свои ладони. Посмотрел прямо в глаза. «Мне никто не нужен, кроме тебя. Мне хорошо с тобой». Мне внезапно стало стыдно, что я завел эту тему. С моей стороны это было очень глупо. В конце концов, то, что было у Влада до того, как мы стали ближе, сейчас уже не имеет никакого значения. Сейчас мы вместе, и это главное. Я смотрел, как Влад готовит, и невольно пытался сравнить его образ с тем преподавателем, которого я впервые узнал когда-то. Это словно два совершенно разных человека. «Попробуешь?» — он протянул кусочек, пытаясь меня накормить. «Кажется, получилось очень вкусно. Гораздо лучше, чем в ресторанах». Я подхватил губами кусочек мяса, который он мне протянул, и просто обалдел, насколько шашлык получился сочным и вкусным. Влад не перестает меня удивлять. Он талантлив просто во всем. «Ты немного испачкался». Он наклонился, и его язык коснулся уголков моих губ. Это было настолько возбуждающе, я снова почувствовал прилив нежности. А затем мы приступили к трапезе. Это был самый вкусный ужин за всю мою жизнь. Мы уничтожали все, что Влад приготовил. Мне было стыдно, но я почти не помогал ему. Но для себя решил, что научусь обязательно готовить, чтобы однажды удивить его. Вечером Влад зажег камин, и мы долго сидели, наблюдая, как красиво танцует огонь. Мне было жарко под теплым пледом, к тому же тело Влада источало сильный жар, но я не хотел прерывать это волшебство. Мне было настолько хорошо с ним. «Влад, почему ты выбрал меня?» Мне давно не давал покоя вопрос, почему такой красивый и шикарный мужчина обратил внимание на такого замуроша, как я. «Не знаю», — немного помолчав, ответил Влад. Я обратил на тебя внимание в первый же день, когда пришел в вашу группу. Я помню, как ты смотрел на меня, и как ты потом покраснел, когда я тебя вызвал к доске. Ты был такой потерянный и такой милый, во мне что-то сломалось в этот момент». «Так я тебе понравился еще тогда?» – удивленно воскликнул я. «А я не заметил, что я тебе нравлюсь. Ты был довольно строг ко мне. Адам, я сам многого не знал, но сейчас я знаю одно. Ты изменил мою жизнь. Я всегда думал, что со мной что-то не так. У меня ведь было много женщин, но постоянно были с ними проблемы. Я даже предположить не мог, что мне может понравиться парень. И сейчас, когда ты рядом, я чувствую, что я обрел сам себя. Это сложно объяснить. Я понимаю, о чем ты. Я чувствую то же самое. Я только хочу одного, чтобы мы всегда с тобой были вместе. Адам, я хочу, чтобы ты знал. Для меня все это тоже впервые. Мы с тобой вместе пробуем новый опыт. Но я прошу тебя во всем доверять мне. Я буду нежен и осторожен», — сказал Влад, когда мы снова поднялись в спальню. Меня безумно заводила эта ситуация. Несмотря на волнение, я желал снова окунуться в пучину страсти. Мне даже стало немного неловко за свое нетерпение, но я достаточно быстро взял себя в руки. Влад выпил бокал вина, сказав, что ему нужно для смелости. Он настолько сильно нервничал, что эта нервозность передавалась и мне. Мы легли в постель и еще очень долго беседовали ни о чем, смеялись, и постепенно Влад смог успокоиться и расслабиться, перестал дрожать. Наверное, этому очень способствовал алкоголь. Я почувствовал, как его рука под одеялом раздвинула мои ноги и начала гладить область паха. Влад словно намеренно не касался члена, лаская где-то всегда совсем рядом. Меня внезапно накрыла волна какого-то сладостного полета. Показалось на миг, что я даже дрожу, и мне стало сразу же неловко за реакцию своего организма. «Ты такой чувствительный!» — с придыханием прошептал Влад, сжимая внутреннюю часть моего бедра. «Тебе нравится, когда я тебя ласкаю ртом?» Я не понимал, почему он расспрашивает об этом. Это же было очевидно. Возможно, он хочет просто услышать от меня лишний раз, что мне было хорошо. «Это было волшебство в чистом виде», – прошептал я в ответ, раздвигая ноги еще шире. Но я так и не решился попросить его, чтобы он сделал это снова. «А тебе самому понравилось сосать мой член?» – вдруг спросил он. «Да», – тихо ответил я, почему-то снова смущаясь. «Я очень рад, что мы продвинулись так далеко». Кончики его пальцев нежно гладили мои ягодицы, слегка задевая как бы случайно мою заднюю дверь. Но я ничего не говорил. Невозмутимо делал вид, что ничего не происходит, хотя эти прикосновения очень волновали меня и нервировали.